В главной столовой ели только МВДисты и их гости. Людишки рангом пониже питались в огромной кухне. Теперь там вместо французского шефа и венских кулинаров при помощи солдат кухарничала перепуганная до смерти Штирийка, которую попросту реквизировали из корчмы соседнего села. Она была взята на учет для нужд советского командования, и оказалось, что все ее обязанности трудно было перечесть. Красотой она не отличалась. У нее постоянно болели зубы, она страдала хроническим насморком, и глаза у нее всегда были на мокром месте. Но она умела делать превосходные венские шницели для англичан, блинчики с вареньем палачикен или крепсюзет для французов, жарить бифштексы для американцев, а ее жирный паприкаш донельзя пришелся по вкусу Иванам низшего ранга. Зато для золотопогонников она приготовляла дичь, которую по наряду доставляли штирийцы-охотники, которым были под особым условиями оставлены охотничьи ружья и по спискам выдавались патроны. Солдатам кашевар варил борщи и кашу. Для тех, кто сидел в подвалах, готовилась во дворе в ржавых оставленных немцами походных кухнях специальная баланда, отвратительное пойло, в которое кроме брюквы сбрасывались все остатки с верхнего и нижнего столов. Головы и хребты селедок, смешанные с червивой перловой крупой, картофельной шелухой и даже перьями ощипанной птицы. Вонь от этакого эйнтопфа вызывала позывы на рвоту даже у самых изголодавшихся, даже у потерявших человеческие чувства давних обитателей подземелья. Новые обитатели Турахских высот старались никогда не задерживать западных посетителей на ночь. Им даже после ужина намекали, что, дескать, не пора ли в путь. Действительно, ехать ночью по извилинам дороги было неприятно. Пили все, пили и шоферы, а потому разъезд начинался чаще всего засветло. Раскрасневшиеся посетители весело кричали «Чирио», «Бай-бай», «Уревар». Им махали руками и раскланивались на ступеньках, ведших в дом пузатые домохозяева. Когда простывал след последних гостей, сначала отправлялись немного вздремнуть, так как ночью наступала страдная пора. Велась настоящая работа. Работали обычно посменно. Даже опытные палачи не выдерживали 8-10-часового труда без отдыха, без разминки ног, без стакана водки. Парных часовых с окаменевшими лицами и застывшими оловянными глазами посылали в преисподнюю, откуда выволакивались очередные жертвы. Их доставляли в камеры допроса, где уже сидели матерые следователи, которых не потрясал вид крови, стоны и агония тех, кого они доводили до крайней черты. Следствие производилось при соответствующей обстановке, о которой заранее позаботились чекистские режиссеры. Жертву допрашивающий встречал в полумраке. На его письменном столе горела лампа, свет которой небольшим кругом падал на его руки, на лист бумаги с заранее подготовленными вопросами. Лица инквизитора не было видно. Даже очертания его головы и тела трудно было угадать. Правый ящик письменного стола всегда был открыт. В нем уютно и удобно лежал готовый к действию наган. На полу у следовательской ноги педаль, под которой была кнопка сигнального звонка для вызова сподручных. На столе полученный от американцев магнитофон, рядом с ним соблазнительная приманка, портсигар полный папирос, кофейничек с настоящим кофе и для особых случаев, когда можно было встретить у жертвы готовность сдаться, пойти на предательство, на поклепы, бутылка водки или рома. Были свои термины — бывших гестаповцев, эсэсовцев большого ранга, контрразведчиков немцев и австрийцев называли пушным зверем. Их допрашивали НКВДисты высшей школы. С ними поначалу церемонничали, пока не доходило до густого. Маленьких нацистов, которые могли что-нибудь знать о больших, называли пернатыми. И их разделывали без церемоний инквизиторы, не обладавшие манерами и нюхом. Старший над ними был лейтенант Михаил Уваровский, которого между своими назвали «Мишкой Квазимодой» или «Мандрилом». В мокрых делах он был правой рукой полковника МВД Вацлава Церовского, коменданта Турахских высот. Церовский ценил редкую жестокость Мишки и ставил его выше майоров и капитанов, стоявших под его начальством.